Бездействие невероятно угнетало. Они были лишены любой информации, совершенно оторваны от внешнего мира и от своей миссии. Моз мог быть где угодно, и каждая секунда в заперти уменьшала их шансы на то, что они смогут помешать ему в достижении своей цели, увеличивала цену за шанс на победу, которую, возможно, придется платить не только Сергею Страннику, но и всему человечеству. Сергей сидел на полу, обняв колени, и нервно раскачивался из стороны в сторону. Странник так и стоял в углу, не издавая ни звука, даже не шевелился. Новый охранник, что сменил предыдущего, не докучал злобными возгласами типа «не сидеть, не лежать, не прислоняться к стене». Судя по скрипу и шелесту бумаги, доносившемуся через решетку двери, тот просто сидел на старом деревянном стуле и что-то читал. Он продолжал думать о Моззе, о страннике и об их возможной участи в застенках госбезопасности Красной линии. В какой-то момент он заснул, сломленный усталостью и напряжением последних бессонных и полных немыслимых опасностей суток. Как всегда, ему ничего не снилось. Разбудил его звон тяжелой связки ключей и пронзительный скрип двери. «Сергей! Сергей!» — позвал знакомый голос Калантая. «Чего?» — сонно отозвался Маломальский. «Давай на выход! И кореш твой тоже! В расход пустите! Не мели чепуху! Пойдем!» Сергей поднялся, размял затекшие конечности и дернул за руку странника. «Ты не одеревенел часом?» «Нет», — тихо ответил напарник. «Тогда пошли!» К удивлению Сергея, Никита ждал его снаружи не с пустыми руками. Он вернул им рюкзаки, разводной ключ и даже автомат Маломальского, однако без рожка. «Как сие понимать?» — Сергей уставился на Никиту. «В целях безопасности патроны на дне рюкзака под вещами. Это не моя прихоть. Так надо», — ответил коммунист. «Все ваши вещи возвращены, кроме той замечательной книжонки, разумеется». «Нет». «Я не про то. Ты что, нас отпускаешь? Вы объявлены ограниченно свободными». «Это как?» — продолжал удивляться Маломальский, услышав непонятный термин. «Короче, тут такое дело. Сталкеры объявили всеобщий исход вашего брата в полисе». «В связи с чем?» «Да там вроде у одной из бригад угнали на поверхности бронетранспортер, и те попали из-за этого в серьезную переделку». Никита двинулся в сторону перрона и жестом поманил Маломальского и Странника за собой. У Сергея все похолодело внутри. Он отчетливо представил себе, как сталкеры бегут к БТР в надежде отбиться от наседающих мутантов, но транспортера нет на месте, и единственный шанс на спасение оказывается для кого-то ловушкой. «Жертвы есть? Понятия не имею. Но собирают всех, особенно тех, кто был на поверхности в эти дни. Ну, а какое это отношение имеет к нашей ограниченной свободе? Посольство Рейха заявило, что вы пришли с поверхности. Значит, вам надлежит обязательно явиться на сход. Власти Красной линии не стали скрывать, что вы сейчас находитесь здесь. Мне предписано сопроводить тебя и твоего друга в полис». «Хреново-то как!» — вырвалось у Сергея. «Это еще почему?» — Калантай внимательно на него посмотрел. «Ты что-то знаешь об этом броневике?» «Да нет!» — отмахнулся Маломальский. «Просто это нам ломает все планы!» «Вы только посмотрите на него!» — усмехнулся Никита. «Он еще планирует что-то!» «Да вы радуйтесь, что из Кутузки вышли! Могли бы сейчас там планировать!» «Мы рады без меры, товарищ Калантай!» — угрюмо проворчал Сергей. Ему было стыдно, что он подвел хозяев того бронетранспортера. Но иначе как бы они сами спаслись? Как бы стали спасать человечество, ядрить его налево? Тела лежали в ряд на краю платформы. С другой стороны станции были уложены ее погибшие жители и защитники. Тела местных были накрыты газетами. Трупы фашистов выставлены на всеобщее обозрение. Однако рассматривать их тут особо было некому. Оставался отряд красноармейцев и наряд пограничников. Гражданских со станции временно эвакуировали. Странник уже обошел ряды погибших местных и теперь брел вдоль уничтоженных агрессоров, то и дело мотая головой, давая понять Сергею, что очередной труп носителем не являлся. Многие жертвы были сильно изувечены, однако признаков, характерных для исхода МОЗ, странник не обнаружил пока ни у кого. Сергей брел вдоль этих скошенных снопов урожая смерти и хмуро смотрел на тела, думая о бессмысленности бойни, о дикой бессмысленности и ненужности, о том, сколько эти жизни могли бы дать друг другу и всему человечеству во имя выживания и движения вперед, в будущее. Но нет, они ненавидели, обрушивая эту ненависть на других и заставляя ненавидеть себя. Убивали, заставляли убивать и погибали. Какой во всем этом смысл? Давно уничтожено все, что было там, наверху. Пропали миллиарды жизней. Неужели людям этого оказалось недостаточно, чтобы утолить свое безумие, ненависть и жажду смерти? Калантай стоял в стороне и разговаривал с каким-то офицером, то и дело бросая взгляд на сталкера и его друга. Маломальский вздохнул и остановился. Трупов оставалось уже немного, а результата все не было. Он отвернулся, устав смотреть на то, что стало с еще недавно живыми людьми, и взглянул на дрезину, где за бронещитками стояло несколько бочек с напалмом. Интересно, зачем он здесь? Хотя, если подумать, что может быть проще и эффективнее, чем подогнать дрезину на станцию Рейха и взорвать ее? Сгорит половина нацистской империи, а многие задохнутся. Легкая и сокрушительная победа. Так почему коммунисты этого до сих пор не сделали? Сергей вспомнил, что слышал как-то в застольных беседах с коллегами, будто красные сменили военную доктрину. В основе ее лежит установка не нападать первыми, дожидаться агрессии со стороны фашистов, чтобы иметь моральное право на войну до полного уничтожения противника и благородно выглядеть в глазах остального метро. Видимо, эта дрезина, представляющая собой самое современное оружие массового поражения, как раз дожидалась такого повода. Но ведь агрессия состоялась. Что помешало красным ответить уже сейчас? Быть может, они в растерянности? Или количество напалма недостаточно для окончательного удара? А может, просто не нашлось еще смертника, готового повести заряженную адом машину в стан врага? Хотя не исключено, что коммунисты вообще не планируют уничтожать все население Рейха поголовно. Там ведь есть женщины и дети. Как знать, что на самом деле не дало запустить эту смертоносную дрезину? Тут Бум вспомнил, что в туннеле стоит еще мотодрезина пограничников. Она, хоть и была поменьше, просто не дала бы проехать второй. «Тут головы нет. Где голова?» — произнес странник, остановившись у очередного трупа.